3.7. Дома Мэри, не потрудившись даже переодеться, с энтузиазмом взялась за рекомендованный консьержем курс ревивификации. Нефрология, генетика, микромеханика, эмбриология, биология, гистология. Мэри продиралась сквозь основы клеточной биологии, аксоплазматическую транспортировку, глиальную трансплантацию Флина Лонга. Материал, что и говорить, был для нее чересчур сложен. Не найдя на ВДО ничего более элементарного, она приняла две таблетки умной головы и опять принялась за учебу. Пришел Фред, сел рядом с ней на диван, посмотрел на цветную диаграмму саркоплазматической сети, органоида, очень важного при лечении комы. «Что-то я не догоняю», — сказал он через пару минут. «Я тоже», — со смехом призналась Мэри. «Я хочу сказать, какое отношение это имеет к твоей работе». Мэри сочла это лицемерием. Он хорошо знал, какое. «Мы с сестрами стараемся расширить свои горизонты». «И читаете учебник для Дженни?» Взглянув на мужа, Мэри насторожилась. «Ты что-то нашкодил, Фред. У тебя на лице все написано. Признавайся, что натворил». Фред нагнулся расшнуровать ботинки. Тяжелые коричневые расовские ботинки. Собачка прибежала и забрала их. «Да, кое-что было. Можешь мне рассказать? С работой это не связано, так что, наверное, могу». «Да, так оно лучше. Может, ему полегчает. Знаешь, я стал задумываться насчет клонового износа». «Такого понятия нет». «Знаю, но все равно думаю. Почему мы, расы, так боимся испробовать что-то новое? Почему мы не откровенничаем друг с другом?» Фред рассказал жене про коричневые ботинки и про свои изыскания в журнале «Полундра», про начатую им книгу «Раса». Рассказал, как завел провокационную дискуссию, чтобы вынудить братьев поделиться собственными историями, но о сексуальном подтексте этой дискуссии умолчал. Мэри поразмыслила, разложила по полочкам все нюансы и, как всегда, попала в десятку. «Что именно ты хотел бы испробовать, Фред?» Он, пряча лицо, нагнулся надеть шлепанцы. «Так, вообще что-нибудь новое. Можешь попробовать все, что хочешь. Никто тебе не мешает». Фред открыл рот, но ничего не сказал. «Я тебе не тюремщик», — продолжала Мэри. «Правда?» — он двинулся на пролом. «Ты это не просто так говоришь?» Она была сама искренность. «Если у тебя появилась какая-то, ну, мечта, я поступила бы неправильно, ставя тебе палки в колеса. Ты слишком добра ко мне». «Просто пытаюсь быть реалисткой, Фред». «Тут такое дело. Не очень, как бы сказать, красивое», — признался он. Мэри смотрела на него с легким испугом. «Расскажи мне». «Нет, не могу». «Ты можешь, Фред. Ты же знаешь, мне можно рассказать все». Он снова отвел глаза, прокашлялся. «Ну, если ты уверена, что не против, мне всегда хотелось попробовать одну вещь». «Да». «Всегда было интересно». «Ну-ну». Фред рывком встал и перекинул Мэри через плечо. «Фред!» — воскликнула она. «Не знаю, клоновый это износ или нет». Он нес Мэри в спальню. Она молотила его по спине кулачками, потом стала кусаться. «Эй, полегче!» Он шлепнул ее и прошел мимо спальни. «Фред, ты куда?» «Испробовать кое-что». Плиточный пол их маленькой прихожей тоже проплыл мимо. «Дверь отопрись!» — скомандовал Фред. Засов отодвинулся. «Нет!» — взвизгнула Мэри. «Дверь запрись снова!» Засов вернулся на место. «Тот фонтан на 450-м, где кентавры целуются». «Одобрись», — я сказал. Засов отодвинулся. «Дверь запрись на оба замка». Засов ездил зад-вперед. «Что, если кто-нибудь снаружи видит?» Оба засмеялись, подумав об этом. Фред повернул жену. Не спуская на пол, нащупал язычок у нее под воротником, располовинил на ней одежду, зубами содрал трусики. Они любили смотреть друг на друга в момент оргазма. Сегодня он увидел в ее глазах жонглеров, клоунов, тигров, услышал небесный хор на сиденьях. Моим клон-братьям. Глаза. Ах, эти глаза. Ужинали они в постели. Посмотрели дурацкое видео. Когда он уснул, она встала, надела халат, постояла над ним. Как бы чего ни вышло с этой его книгой «Раса». Она направилась в гостиную, закрыла дверь спальни, включила экран и углубилась в физиологию среднего мозга.